Поэтому сегодня по всей Америке созданы лагеря, готовятся давно, куда будут собраны все, которые не подчинятся этой мировой религии. И сегодня те люди, которые занимаются разработкой пластинки, в частности, Кристоф Сандерсен. Вот когда я был в Америке, то я посетил некоторые церкви, где мне братья сказали, я говорю, где-то два месяца назад приезжал здесь Кол Сандерсен и предупреждал всех натвердо, чтобы не принимали этой пластинки. Он рассказывал, как он разрабатывал ее, рассказывал, как Бог ему открыл, чем он занимается. И это сегодня все готово. Это не ново. Это в книжке я писал своей, которую еще кто читал. Она действует только на правой руке и на лбу. Эта пластинка работает только на лбу и на правой руке. Потому что для ее подзарядки поставлены там маленькие аккумуляторчики. Эта пластинка умещается на кончике медицинской иглы, но она состоит из 230 тысяч микросхем. Учтено все. Заложено буквально все, касающее человека. Пластинку эту нельзя будет снять, потому что медики позаботились о том, что если эта пластинка перестанет работать или будет утеряна, идут гнойные нарывы по всему телу, и человек умирает. Вы помните в Откровении, что те, которые имели образ зверя или начертание его, помните, что было? Пошли гнойные язвы по телу. Без этой пластинки, после ее внедрения, невозможно жить. И самое страшное что? Что человек, который эту пластинку носит, самое страшное, это полуробот. По команде с центра он будет выполнять те команды, которые ему будут предложены выполнить. Она уже может простейшие реакции, влиять на простейшие реакции организма. Да, если когда-то это было тайной, то сегодня будете внимательны, вы найдете во многих местах, во многих газетах, в прессе. Как ее будут рекомендовать, как желательную или отрицательную, это другой вопрос. Но говорят, шило в мешке не утаишь. До поры до времени это было скрыто, но сейчас оно все будет обнародовано широкой публике. Поэтому укрыться нельзя, имея эту пластинку. Строгий контроль постоянно. Что? Не то, что многие дети в детских садиках Америки давно носят. Там похищают детей. И вот на этой почве, чтобы уберечь своих детей, люди неверующие, не знающие Писание, они просто-напросто отдают своих детей, ставят им пластинки. Уже, наверное, с десяток лет в Швеции 7 тысяч носили эту пластинку. Никаких побочных эффектов, никакого ущерба, абсолютно не ощущать никакого обременения. Поэтому это уже не ново, это ново для нас, особенно для тех, кто не хочет этому верить. А в самом деле это не ново. И сегодня этот Сандерсен, он после того, как уволился с этой работы, его одна задача. У него передвижной дом, он практически не живет на месте. В Америке есть такие места, передвижные дома, где можно ставить. Там просто дом на колесах, подведены все артерии. Он приезжает на определенное место, а там тоже все клапана есть. Он набрасывает тут же все, за 5 минут и газ ему, и вода, и электричество, и живи, пожалуйста, на этом месте. Так что они кочевники многие. И он уже, наверное, лет 5 или 6 ездит каждый день, каждое служение. Бывает где-то предупреждающий, чтобы люди были внимательны и не подпали именно под это влияние. Но это вот то, можно сказать, самое опасное. И мировая религия. И когда был поставлен вопрос, что будет с теми, кто, значит, не подчинится этой единой системе, то они очень прямо сказали, что по величайшему повелению свыше будем очищать Мать-Землю. Ну, это уже однозначно. Значит, здесь есть записочка, и она будет затрагивать некоторые темы касательно сегодняшней беседы. Она, значит, такого характера. Происходит ли суд сразу после смерти? Судилище Христово, и будут взвешиваться то, что человек делал, живя в теле, доброе или худое. За добрый это ясно, а если за худое, значит догма того, что там будет только церковь несостоятельная. И сколько вообще будет судов? Довольно такой правильный вопрос. Да, есть такое учение, что судилище Христово, это только будут верующие там, там будут раздаваться награды. Но здесь право написано «доброе» или «худое». Вот как раз то, вот это судилище Христово, это то мгновение, когда Христос приходит на землю, и Он идет для суда. Это звук последней седьмой трубы. Когда будет быть последняя седьмая труба, она возвестит конец века благодати и пришествие Господа. И в это мгновение, так это начинается день суда, то верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. В это время произойдет разделение. Это есть то судилище. Неспасенные и грешники живые останутся на земле, умершие в Господе и готовые к восхищению, изменятся тела. Первое воскресение. Это как раз вот это мгновение, что вся вселенная перестанет перед Христом. Он идет. И здесь будет разделение. Только надо правильно понимать смысл слова «суд». У нас слово «суд» употребляется в двояком смысле. Суд как разбирательство дела. И суд как наказание. И у нас всегда такое понятие, что если суд, это значит наказание. Но вы сами знаете, с нашей обыденной жизни, если где-то происходит суд, то на суде присутствует обвиняемый и тот, кто обвиняет, правы и виноваты. И суд разбирается, кто прав, кто виноват. Но ни один из них, ни тот, кто пострадал, ни тот, кто совершил преступление, не откажется, что я не был на суде, правда? Вы поняли меня? Вас мамоня побил. Зато 10 лет назад надо. Но его арестовали. И привезли его, и привезли вас. Вы оба были на суде. И правы, и виноваты. Но одного суд оправдал, другого он наказал. Так вот это мгновение, о котором написано, что солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого. Это как раз то мгновение, когда вся вселенная, живые и мертвые, всех родов и поколений, предстали перед Господом. И в одно мгновение ока произошло разделение. Потому что, когда человек умирает, то он сразу направляется в определенное место. Вот пусть они сделали поступок свой, и он тут же мгновенно или оправдан, или осужден. У Бога не будет длительного разбирательства. Ему не нужны будут свидетели. Он это делает во мгновение ока, тогда, когда совершается что-то. Поэтому всему написано, представим на что? На суд Христов. Но для них это будет судья грозный, и за ним последует наказание делом после этого разбирательства. Для других это спаситель. Но вообще мы предстанем перед ним в это мгновение. И здесь никаких недосмысливаний нету. Произошло разделение. Но те, которые были умершие во Христе и восхищенные, они в это время получают награды, это брачный пир, а грешники остаются лежать до второго воскрешения. Они остаются в камере предварительного заключения. Вы знаете, такое явление есть. Когда кого-то арестуют, то сначала КПЗ, а потом суд. А потом еще везут их долгое время, правда? К месту наказания. Если не в Оршу, допустим, отправляют или в Минск, раньше в Сибирь. Тут как раз можно сравнить вот этот период времени после восхищения церкви и награды праведникам. Вот время ожидания – это транспортировка к месту суда во времени. Они уже осуждены. но еще не наступило время второго воскрешения, чтобы ввергнуть в гиену огненную. Это смерть вторая написана. Вы уловили вот эти детали? Разделение произойдет при пришествии Христа. Праведники тут же получают награду. А для грешников еще продлится время. Одни будут лежать по прахе земли. Духи их будут мучиться в аду, потому что еще будет 1000 лет на земле. Потом на малое время сатана будет спущен обольщать народы. И только после этого малого времени окончательный суд у великого белого престола. Где были только одни мертвые, и где будут грешники уверены отбывать меру наказания. Поэтому вот по этому тексту никаких недоразумений нету. Если только, но не застыть свое внимание, что это только верующие будут, там неверующих не будет, тогда, конечно. Если возьмете за наши дела неправедные, мы получим на земле. В вечности за плохие дела награды никто давать не будет. И святым не будет напоминаться о их делах, которые они здесь делали, если они омылись в крови Христа. О ком плохом деле может речь идти на небе, спасенным людям? За то, что мы здесь на земле живя, делаем худое, то мы здесь будем, Бог с нами рассчитываться будет. Как с детьми. Потому что преступление, оно, как правило, подвергается наказанию. За преступление надо наказание. Ты, говорит, знал и делал, помните? Знал. Не знал и делал. Тут все просто. Господи, прости и все. А вот когда знал и делал, то написано, есть некое страшное ожидание суда и ярость огня. Это тот суд Божий, которому однажды подвергся Давид, которому Бог сказал, простить я тебя прощаю, а что? А ненаказанным я тебе не оставлю. За то, что ты подал повод врагам Господа хулить имя Его, умрет сын, который родится у тебя, и так далее, я возьму зло из дома твоего, и так далее, и так далее. Но на земле. Поэтому и в этом вопросе надо быть аккуратными перед Господом. Хотя все это, и его суд тоже будет делаться по милости к человеку. Потому что если человек не будет судим здесь на земле, то надо будет его судить в вечности. А в вечности уже перехода не бывает с плохого места в хорошее и наоборот. Потому что это такое крайне неприятное заблуждение. Когда говорят, что там где-то 1000 лет будет мучиться, потом отпустят. То сегодня кто-то из братьев подсказал, живой поток есть такой. Они так учат. И, кажется, офис их в Ленинграде, если я не ошибаюсь. Это Watchman Nee, Witness Lee, которым многие увлекаются на сегодняшний день. Но они зашли очень далеко. Они проповедуют сплошное прелюбодеяние. Они говорят, плоть, кровь, Царство Божие не наследуют. Это есть у одного брата их учение в Ганцевичах. Если надо будет, можно. Они говорят, любишь какое-то существо, закрываешься в комнате и наслаждайся. Плоть и кровь, Царство Божие не наследуют. Так, то что они говорят, что только 1000 лет, а там дальше переходит, это то, что цветочки, и что есть ягодки в этом учении. Хотя мы иногда любим его читать и нравится. Да, там есть и глубокие мысли, но знаете что, если проповедуют такие вещи, то не надо и глубины тогда. К чему она тогда нужна, такая глубина? Ну, кто его знает? Кто знает, какой он был? Хотя, естественно, наверное, покуда не сошел с пути был. Все-таки, наверное, был. Но никогда никто не выдает все сразу. Чтобы увлечь людей, обычно прикрывают. А дальше, когда уже люди, прилепились к этому учению, уже можно открывать и дальше. Я знаю не одно такое учение, современное. Я об этом просто сегодня говорить не хочу. Вот такого типа. Иерусалим, ведь время израильского народа будет продолжаться. А церковь не будет уже. Будет израильский народ. Мы об этом еще немножко говорить будем. Потому что когда евреи распяли Христа, когда евреи отвергли своего мессию, то Бог обратился к языческому народу. И время Израиля остановилось. Я в прошлый раз это говорил, и просто надо, наверное, повторить, потому что это очень важно. И Христос ссылаться также на Даниила. Вы помните, когда увидите меры запустения, реченные через пророка Даниила, стоящего на святом, мечтающего, да разумеете, и так далее. А там, когда ангел говорил с Даниилом, он сказал, что для израильского народа было отведено 70 щедмин. Щедмины – это 7 лет. И он там расчислил времена, начиная с постройки храма. Помните, он отметил 7 щедмин и 62 щедмин, то есть два круга времени. Почему между ними существует разрыв, то есть Бог отметил, не сказал сразу 49, а 7 щедмин и 62. Ну, наверное, какие-то цели особо пришли. Может быть, какой-то разрыв был между этими щедминами. Кто знает. Но мы просто обращаем внимание на то, что написано. Мы очень часто... Ну, не скажу, что делаем ошибку, наверное, лучше бы сказать, не на том фундаменте ложим основание. Мы очень часто пытаемся проникнуть в историю и прилепить ее к Слову Божию, и так строить учение. Но для евангельского учения, для библейского, не нужна история. Оно так хорошо сформировано все, оно предлагает самого себя для этого. Вот то, что выпадало в промежутке, оно не имеет значения. Я еще упущен Священным Писанием. Вы поняли, о чем я говорю? Исследовали, там то-то было. А когда оно было, как то же было, никто не знает. Поэтому Библия в этом не нуждается. Может быть, для глубшего понимания культуры того времени, вот оно и надо. Но на основании раскопок не строится учение. Учение строится на основании Библии. И вот Библия до смерти Христа дает нам представление о двух кругах времени. Ангел говорил Даниилу так. Говорит, до Христа владыки 7 щедмин и 62 щедмины. Помните? И после 62 щедмин будет предан смерти Христос и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. Вот эти 7 щедмин и 62 щедмины, между ними ставится перегородка большая, между еще одной щедминой. Это смерть Христа, которой уже было, правда? И будет проведена правда вечная, и помазан святый святых. Вы помните это место Писания? Это говорилось о кресте и его голгофской жертве. И на что надо обратить внимание? До смерти Христа прошло со времени народа израильского 7 щедмин и 62 щедмины. Сколько всего щедмин прошло? 7 щедмин и 62 щедмины. Сколько всего щедмин прошло? 69. Осталась одна щедмина только. Не 7 щедмин, которые часто считают некоторые богословы сегодня. Это не библейское. Говорит, 7 щедмин и 62 щедмины. И после 62 щедмин будет предан смерти Христос и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и так далее, и так далее, и так далее. И опустошение будет, и так далее. Значит, до смерти Христа из времени ответил народу израильскому, из 70 щедмин прошло 69, осталась одна щедмина. А вот об одной щедмине тоже написано немало. Библия говорит так. И утвердит завет для многих одна щедмина. А в половине щедмины что будет? Мера запустения, прокатится жертва. Это один евангелист говорит. Другой же связывает вот это время с временем разрушения Иерусалима. Иерусалим будет окружен язычниками и разбит, и разграблен. Евреи отведутся в плен во все народы до тех пор, покуда не окончатся времена язычников. Вот эта последняя щедмина делится пополам. И как раз половина щедмины остается там за бортом уже, за нашим временем. Она связана с разрушением Иерусалима, с отведением Израиля в плен во все народы на полное время язычников. Поэтому вы заметили, к чему я веду? Поэтому прошло 69 с половиной щедмин, и время остановилось Израиля. Начались временные язычки, наши 2000 лет. И вот в течение этих 2000 лет, это соответствует времени Фареса, разрыв. Помните, я вам читал в прошлый раз? Это вернейшее пророческое слово о последнем времени. говорящий о пришествии Христа. Я еще раз прочитаю, я и выписал это место Писания. Поэтому прошло 69 с половиной еще дмин, сейчас 2000 лет длится время язычников. Когда кончится время язычников, пойдет последняя половина Щедмина для народа израильского. Это как раз время великой скорби. Поэтому Щедмины нет уже. Говорят Щедмина. Вы сегодня меня послушали. Вы пройдете домой, возьмите Библию и сами проверьте, что происходило в половине Щедмины. Когда вы сравните тексты Матфея, возьмете Луку, возьмете Марка и все это проштудируйте хорошо, то вы увидите, что как раз-то в половине Щедмины было это мера запустения, Иерусалим был разграблен, и евреи отведены в плен вообще народы, и началось время язычников. Вот смотрите, я прочитаю то, что я в прошлый раз по памяти говорил. Это 38 глава книги Бытия. Я попробую вам расшифровать. И посмотреть на это место глазами Евангелия. И сравнить вот те события, которые там происходили в древнее время, с евангельскими событиями. Слушайте внимательно. Я сначала прочитаю вообще этот текст Писания. 37 глава книги Бытия. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которым имя Хира. И увидел там Иуда, дочь одного хананеина, которым имя Шоа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хеживе, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенца своему, имя ей Фамар. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда уходил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей, «Живи вдовою в доме отца твоего, покуда подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал, «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамар пошла. Но я дальше не буду читать все. Я вот только что начну отсюда смотреть глазами Евангелия. Первая строчка. К какому времени можно отнести, как вернейшее слово пророческое, это место Писания? Смотрите, первая строчка что говорит? Иуда отошел от братьев своих. Что это означает? Иуда, это было одно из колен, из 12 колен народа израильского. И когда Иуда отошел от своих братьев, то стало два народа. Одни были вместе, жили 11 колен, а Иуда жил в другом месте. Это говорит о том времени, когда израильское государство уже было разделено на два. Иудейское и израильское. Вы поняли, о чем говорит первая строчка вот этого местописания? Она прямо указывает, о каком времени пророчески это место Писания говорит. Оно указывает на то время, когда народ израильский будет разделен на два народа. Иудеи и израильтяне. Это случилось при каком царе, кто помнит? При Равааме. Это сын Соломона Раваам. Об этом не будем говорить. Дальше. Поселился близ одного адоламитянина, который имя Хира. Здесь тоже говорит очень много о характере этого народа. Во-первых, само слово адоламитянин переводится «справедливость народа», то есть народ израильский. Он оставил справедливость Божию и хотел жить по своей справедливости. И они однажды сказали так, помните, когда царя просили, «Мы хотим, чтобы было так у всех людей. Вот у этих царь ходит, а у нас нету. Дай нам царя». То есть Израиля всегда было желание не отличаться от других людей. Как и у нас сегодня, не хочется отличаться от мира, правда? Хочется быть верующими, но чтобы на улице никто не знал, что мы верующие. Хочется так. А почему мы должны отличаться? А почему мы не должны отличаться? Когда Библия прямо говорит, что общего у света со тьмою? Написано так. Или какое соучастие верного с неверным? Или какая совместность храма Божия с идолами? Или какое общение у света со тьмою? Написано так. Нам хочется ничем не отличаться. Ни в поведении, ни в одежде, ни в чем. Так было и в то время. Он от своих братьев отошел и поселился около некого Адоламитянина. Справедливость народа, которым имя Хира. Оно означает честность и благородство. Святость заменили благородством. Есть много благородных людей, но среди них, к сожалению, мало святых. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Можно поступать хорошо, по всем правилам, но внутри быть совсем другим человеком. Святость – это тогда, когда внутренность совпадает с наружностью. Вы поняли разницу между святостью и праведностью? Праведным можно быть снаружи, стараться, зная, что написано так, и делать так, но внутри с этим быть не согласным. Это будет означать одно – ты хороший человек, но не святой. Святой – святость начинается снутри. Хотя час она убивается снаружи. Просто-таки вталкивается, она даже насильно. И Павел говорил Тимофею, вразумляй, наставляй. Что еще делай? Облишай. Что-что? Что-что? Запрещай, что нам так неприятно. Какое ты имеешь право запрещать? А я не хочу так. Вот это путь. Вот таким путем, можно сказать, запретом постараться всунуть эту святость внутрь, чтобы наконец понял, что так нельзя. И все дело в том, что мы иногда не понимаем, в другом случае не желаем. И вот этому гораздо лучше, когда эта святость рождается изнутри. И не совсем приятно ее вдалбливать. Но тем не менее, говорит, убеди прийти. Помните? Помните?